Она говорит, что старик пил мерло. Когда появилось сообщение об отзыве, она пришла к бабушке. Они собираются эксгумировать тело. Его звали Бернардо Баптиста. У Софии были подробные записи, но она в них не нуждалась. Каждая буква этих записей запечатлелась у нее в мозгу. Ему было 73 года. Он умер в декабре от сердечного приступа, сидя перед камином. До того он немного поел и выпил несколько бокалов мерло Кастелло ди Джамбелли 92 года. «Так же, как Маргарет Боуэрс», — мрачно подумал Дэвид. «Вы сказали, что у Баптиста было больное сердце». Иногда у него были проблемы с сердцем, но перед смертью он страдал от длительной простуды. Эта простуда многое объясняет. Баптиста славился своим обонянием. Он делал вино больше 60 лет, но поскольку был болен, то едва ли смог определить, что с вином не все в порядке. Его внучка клянется, что до той ночи старик вино не открывал. Она знает это, потому что днем была у него. Баптиста хвастался этим вином и другими подарками от компании. Он очень гордился своей связью с Джамбелли. Значит, вино было подарком. Если верить внучке, да. От кого? Она не знает. Ему устроили проводы. По заведенному обычаю, Джамбелли делают пенсионеру подарки. Я проверила и обнаружила, что этого вина в списке подарков нет. Ему вручили каберне, белое и игристое, коллекционное. Но обычно служащему не возбраняется сделать самостоятельный выбор, а также принимать подарки от других членов компании. Как скоро выяснится, стало ли вино причиной его смерти? Пилар подошла к столу, за которым сидела София, и погладила дочь по плечу. Через несколько дней. «Необходимо сделать все возможное, чтобы определить происхождение вина», — решил Дэвид. «Одновременно продолжая все остальное. Я предложу Ла Сигнора и Элли нанять частного сыщика. Я подготовлю заявление». «Будет лучше, если мы сами заявим о новой находке и об участии Джамбелли в отзыве и проверке вина. Не хочу снова распространять пресс-релиз задним числом». «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» — спросила Пилар. «Поскорее составь список гостей. Милая, боюсь, теперь нам будет не до приема». «Совсем наоборот». Тревога и скорбь по старику, которого она помнила и любила, укрепили решимость Софии. «Просто мы обыграем его по-другому. Устроим благотворительный праздник. Мы уже проводили такие праздники, правда, по более приятным случаям. Я хочу, чтобы люди это запомнили. Тысячи приглашенных. Все вино, еда и развлечения за счет Джамбелли Макмиллан. Собранные средства будут переданы в пользу бездомных». Она записывала на ходу, лихорадочно набрасывая тексты приглашений, пресс-релизов и ответов. «Наша семья хочет помочь вашей ощутить покой и безопасность. Многие люди должны Ла Сигнора куда больше, чем $1000 за чудесное угощение. Если они нуждаются в напоминании, я это сделаю». Она вздернула подбородок, ожидая реакции Дэвида. «Что ж, вам и карты в руки», — спустя мгновение ответил он. «Это напоминает мне хождение по канату, но у вас превосходное чувство равновесия». «Спасибо. Тем временем мы проявим холодное безразличие к выступлениям прессы, инспирированной Рене. У этих выступлений будет побочный эффект. Имя Джамбелли окажется у всех на устах, это повысит авторитет семьи. А что на пользу Джамбелли, то на пользу и их бизнесу». Пилар сидела за уютным столиком в баре ресторана «Четыре сезона». Если бы кто-нибудь узнал о ее намерениях,